Мне мерещились незабываемые портреты епископов, маршалов, послов, придворных поэтов, герцогинь и кардиналов. Мне казалось, что я мог бы зарисовать такие же картины придворной жизни, оставив потомству целую галерею замечательных исторических фигур. Я чувствовал, что жизнь петербургского дипломата, близкого ко всем тайным источникам государственной деятельности, может представить богатейший материал для описаний и биографий. «Быть может, — мечталось мне, — я оставлю потомству мемуары, достойные моего великого пращура. Я выступлю в них не официальным историографом, а свободным изобразителем двора императора Николая. Обычной похвале тронных художников я противопоставлю живой и правдивый рассказ, чуждый лести и готовый на сатиру там, где ее требуют факты действительности и справедливость нелицеприятного судьи. Неумолимый ход событий, неожиданно прервавший мое пребывание в царской столице, не дал мне возможности выполнить моего обширного литературного плана. Вместо 20 томов Сен-Симона у меня осталось несколько записных книжек, две тонких тетради дневников и пачка архивных документов. Единственный читатель этих отрывочных листков, я до сих пор просматриваю их с пристальным вниманием. Сухие и мертвые для других, они полны для меня глубокого жизненного смысла и неиссякающего драматизма. Из беглых записей старого дневника, из летучих заметок газетной хроники, из бесстрастных постановлений военно-судной комиссии звучат для меня живые голоса и возникают знакомые лица. Передо мной слагается во всем ее неотразимом трагизме одна увлекательная и печальная повесть, созданная на моих глазах уверенную рукою самой действительности. Из запутанного сплетения умчавшихся событий снова возникает в памяти озаренный облик одного поэта, медленно омрачаемый какой-то гнетущей заботой и, наконец, мучительно искаженный взрывом неукротимого гнева и приступами смертельной тоски. И тогда события прошлого выступают предо мною с неумолимою отчетливостью и повелительно диктуют мне эту оправдательную запись, которую во всей ее исторической достоверности я представлю на суд Просперу Мариме. Глава третья. Самая тайная моя мысль состоит в том, что старушка Европа находится в начале конца. Меттерних. Письмо. В первой тетради моего петербургского дневника имеется следующая запись. 27 февраля, 10 марта. На днях французская газета Петербурга поместила статейку «Русские журналы», в которой перечислила периодические издания, выходящие в Петербурге. После разнообразия богатства нашей политической и литературной прессы я был поражен скудостью русской печати. Вся она носит исключительно практический характер. Журнал «Мануфактур и торговли», агрономическая газета, журнал «Путей сообщения», инженерные записки, лесной журнал, коммерческая газета, военный журнал, земледельческая газета, наконец, записки комитета сахароваров. К этому сводится почти целиком состав русской журналистики. Если не считать народившейся недавно библиотеки для чтения, здесь нет ни одного обозрения наук, искусств и общественной жизни, ни единого вестника европейского типа с литературными новинками, критикой, полемикой, обзорами, заграничными письмами –